Глава 1163. Белый город, на разрушенной торговой улице. Лу Шен лениво сидел на стуле из ротанга. Справа от него был недавно выпущенный фильм о шпионской войне, а слева – компакт-диск на иностранном языке, который он только что купил в видеомагазине. Он изучал культуру и язык этого мира. Для него не было проблемой делать две вещи одновременно. Если бы он захотел, он мог бы сделать три, четыре или больше. Но это было бы слишком утомительно. Укрепление и развитие этого тела еще не достигло такого уровня, поэтому спешить не пришлось. Лу Шен играл с маленькой деревянной скульптурой в руке и рассеянно смотрел фильм. Однако его восприятие было сосредоточено на большом количестве божественной силы, которая постоянно вливалась в него. По сравнению с прошлыми несколькими днями, количество божественной силы, которую он послал за эти несколько дней, увеличилось с дюжины очков в день до нескольких сотен очков в день. Такой темп просто его вполне устраивал. Что еще более важно, по мере того, как верующие расширялись, его восприятие и интеллектуальная сеть распространились по всем частям мира. В его сердце эта планета была похожа на черный как смоль шар, повсюду сияющий белый звездный свет. Со временем яркость белого звездного света продолжала увеличиваться. Он взял шоколадное печенье и засунул его в рот. Пожевав его, он выпил йогурт. Он скучающе посмотрел на проход. Тротуар перед магазином постепенно набирал популярность. Постепенно увеличивалось и количество прохожих. Земля, потрескавшаяся в результате землетрясения, в основном была отремонтирована. Люди были самыми забывчивыми животными. Пока у них было немного больше времени, они полностью забыли бы все, что произошло. Так раздражает поиск членов семьи. Разведывательная сеть так долго проводила расследование, но все еще нет новостей. Лу Шен размышлял, следует ли ему создать особый метод для поиска членов семьи этого тела. Для нынешнего него это не было сложной задачей. Однако такое заклинание могло вызвать действие некоторых законов этого мира, и очень вероятно, что это вызовет волнение среди немного более сильных экспертов. «Почему бы нам не создать небольшую штуку, чтобы попробовать?» – подумал Лу Шен. Всплеск. Раздался четкий звук. Когда он думал о том, что делать с поиском невесты, две молодые девушки приподняли занавеску и вошли. Лу Шен только что установил занавеску, чтобы блокировать ветер. За двумя вошедшими девушками стояли еще три человека. Они были похожи на студенток. На двух девушках были джинсовые шорты и серая футболка. Их длинные волосы были распущены, и им было не старше 16 или 17 лет. Они были в расцвете сил. Хотя две девушки не считались красивыми, их длинные белые ноги и молодая нежная кожа по-прежнему привлекали внимание большинства противоположного пола. «Босс, у вас есть кусачки для ногтей?» – громко спросила девушка. «Посмотреть на себя». Лу Шен даже не встал. Вскоре пухлая девушка достала из угла коробку с кусачками для ногтей. «Сколько это стоит, босс?» «200 юаней», – небрежно сказал Лу Шен. Хотя он не знал, сколько это было, это не имело значения. «Сами кладите деньги на прилавок, никаких квитанций, никаких билетов на разработку, никаких изменений». Он выбросил остальную часть предложения на одном дыхании. Обе девушки были немного ошеломлены. Этот босс не особо заботился о ведении бизнеса, не так ли? Сможет ли он уехать с такой скоростью? Лу Шен махнул рукой и больше ничего не сказал. По мере того, как число шпионов увеличивалось, он начал выпускать «Оракул» каждый день, постоянно ища Ван Цзин и ее ученицу. Он не мог заморачиваться с открытием магазина. Две девушки положили деньги и ушли с коробкой для пилки для ногтей. Вскоре в комнату вошли еще несколько учеников, проверили украшения на столе, купили небольшие аксессуары для маскировки и тоже ушли. Один за другим, в течение всего утра Лу Шен сумел заработать более 500 юаней в этом буфете. В полдень он заказал тарелку жареной лапши и пузырьковых напитков и переключился на компакт-диск на иностранном языке. «Это место. Я пришел сюда утром. Хозяин здесь очень необычный, и еда неплохая. Атмосфера очень загадочная. Вам не нравится такая атмосфера?» Снаружи магазина раздался слабый звук разговора. Говорившая, похоже, была студенткой, бывавшей здесь раньше. Она привела в магазин группу девочек, которые, казалось, были из одной школы. После утренней распродажи на полках почти не осталось. Лу Шен по-прежнему выглядел так же. Он сидел на месте, не двигаясь. Даже осанка не изменилась. «Эй, мы еще ничего не придумали», — удивленно сказала девушка, купившая что-то утром. «Товаров больше нет. Приходите в следующий раз. Лу Шен лениво махнул рукой. Увидев это, группа девушек мгновенно удивилась. Они впервые увидели босса, открывшего подобный магазин. Все они начали возбужденно болтать. Поговорив немного, они пошли посмотреть на другие предметы. Однако одна из девушек почему-то уставилась на Лу Шена. Это был не заинтересованный взгляд, а смущенный и вопросительный взгляд. Лу Шен взял пульт и переключился на фильм. Заметив внимание девушки, он слегка сместил взгляд и приземлился на девушку, которая смотрела на него. Эта девушка была ростом почти 1,7 метра. На ней была черная короткая юбка и белая рубашка, обнажающая пупок. Ее огромные груди были полны, а длинные каштановые волосы напоминали кисточки, мягкие и красивые. Черты ее лица также были довольно изысканными, и особенно привлекал внимание ее высокий и прямой нос. Без сомнения, это была красивая девушка. Хотя она не была на уровне богини, ее темперамент и внешность были превосходными. Она родилась с видом наследницы, а также с торжественным и совершенным темпераментом мифической девушки. Он мог сказать, что она очень внимательно относилась к своим манерам и осанке. Было очевидно, что она хорошо воспитана в своих манерах, и ее семейное прошлое должно быть очень хорошим. Как шутил ее спутник, улыбка и действия девушки не были чрезмерно преувеличенными. Вместо этого она испустила нежное и тихое чувство. Было жаль, что Лу Шен с первого взгляда понял, что этот парень не был тихим и нежным. Просто какая-то внешняя сила заставила ее использовать эти позы, чтобы замаскироваться. «Привет, красивый менеджер магазина». Увидев, что Лу Шен заметил ее, девушка быстро ответила слабой улыбкой. «Ты». Лу Шен сначала небрежно взглянул на него, но сразу после этого тихо воскликнул и быстро перевел взгляд на собеседника. В прошлом он редко встречал совпадения. Большинство так называемых совпадений на самом деле было вызвано им самим или внешними силами. Но на этот раз ему пришлось поверить в то, что в этом мире были совпадения. Это произошло потому, что чувство, которое дала ему эта красивая девушка, было очень похоже на родословную его тела. Помимо родословной, Лу Шен также заметил, что девушка похожа на Хала Саладина. Это должно быть имя сестры Хала. Он сразу опознал собеседника. В его голове медленно сформировался план. Лу Шен встал с кресла и медленно подошел к группе студентов, которые выбирали. Он естественно остановился рядом с девушкой. «Что ты хочешь купить?» — мягко спросил он. «Я просто хочу взглянуть». Девушка привыкла, что ее тело и лицо привлекают противоположный пол. Однако по какой-то причине она не испытывала подобного желания перед этим дядей. «Тогда присмотритесь. Если вам больше нечего делать, вы можете приходить сюда почаще». Лу Шен небрежно сказал и пошел проверить других девушек. После того, как он подошел, он подтвердил, что эта девушка была биологической сестрой родословной этого тела. Сходство было чрезвычайно высоким. Однако сейчас он не собирался признавать ее. Во всяком случае, он ее уже нашел. Он только что оставил след на ее теле. Пока не было большой проблемы, он мог найти ее в любое время. Теперь он хотел выяснить, действительно ли эта встреча была совпадением. Он снова обошел вокруг и сел на кресло. Лу Шен был не в настроении смотреть фильм. Вскоре группа девушек немного побродила вокруг перед отъездом. Осталась только девушка, которая, казалось, была его сестрой. «Менеджер», — осторожно спросила девушка, — «могу я задать вам вопрос?» «Говорить». Лу Шен вернулся в свою ленивую позу. «Сколько тебе лет?» — прошептала девушка. «34 или 35, кто знает. Я был сиротой, когда был молод, и я назначил свой собственный день рождения», — небрежно ответил Лу Шен. «Это так?» — девушка была немного озадачена. «Почему другая сторона так просто раскрыла свою личность, когда они были еще незнакомцами?» Однако она не возражала. Она ходила по магазину и не хотела уходить. Она не только интересовалась этим таинственным менеджером, но ее также интересовал тот факт, что она могла чувствовать слабое чувство близости от этого менеджера. Это чувство близости, естественно, заставило ее ослабить бдительность по отношению к нему. «Менеджер, сколько вы можете заработать в месяц, занимаясь таким бизнесом? Разве вы не собираетесь заниматься маркетингом? Вы занимаетесь рекламой, в маркетинге нет необходимости. 1 месяц, это не так уж много денег, но этого достаточно. Маленький мальчик, тебе пора домой». «Уже поздно», — лениво сказал Лу Шен. «И последний вопрос». Девушка нежно улыбнулась. «Менеджер, как вы думаете, я похож на вас?» «Хм?» Лу Шен не понимал, что эта девушка так быстро узнала. Он думал, что она не узнает так быстро. Это так, многие люди так приставали ко мне. Может, я слишком красив. Лу Шен потер щеки и небрежно выбросил какую-то мелочь. Давай, это для тебя. Если ты захочешь делать покупки в будущем, я дам тебе 20% скидку. Он выбросил членский билет, который Хао Саладин распечатал ранее. Теперь, когда он использовал это как одолжение, это было просто приятно. Карта вылетела и точно угодила девушке в правый рукав. Пораженная, она удивленно приподняла рукав и присмотрелась. Удивительный. Хорошо, хорошо, идем, вернемся назад. Лу Шен нетерпеливо махнул рукой. Что ж, увидимся в следующий раз, классный дядя босс. Девушка с улыбкой поклонилась и быстро повернулась, чтобы уйти. После того, как его сестра ушла, Лу Шен некоторое время лежал в кресле. Когда принесли еду, он медленно встал и быстро закончил обед. Затем он открыл свой телефон и увидел, что кто-то отправил ему огромное электронное письмо. Это было краткое изложение сверхъестественных сил в этом мире. У него было глубокое подозрение, что Ван Цзин и ее ученица могут прятаться среди этих выдающихся героев. Собрав информацию от верующих, он примерно понял ситуацию здесь. Этот мир тоже был немного странным. Эта планета была центром всей Вселенной. В других местах тоже были расы и планеты, но они были гораздо менее живыми, чем это место. Сюда изо всех сил пытались выжать все силы. Глава 1164. Он щелкнул, чтобы открыть файл электронной почты. Это была большая печатная электронная книга. Со стороны казалось, что это было сделано тайно. Содержимое было маленьким буклетом, положенным на стол из красного дерева. На первой странице зафиксирована общая ситуация. Сверхъестественное общество на этой планете в основном состоит из двух частей. Одна была организацией под названием Лига Легенд. Они были единственной официальной организацией, которая разрешила всем героям зарегистрироваться. Пока вы достаточно сильны, вы можете пройти испытание и стать героем. Тогда вы сможете получать зарплату. Единственное, что вам нужно сделать, это охранять разные города и защищать там простых жителей. Это было больше похоже на официальный обмен. Обычно, в зависимости от уровня и масштаба, город состоит из героев разного уровня. По крайней мере, не было бы одного или больше 10. Возьмем, к примеру, Белый город. Город здесь был огромен, а территории огромны. Следовательно, они были разделены на районы. Каждым районом руководил герой. Например, один из двух людей X, сражавшихся в этом мире, был защитником Лиги Легенд. Если бы этот человек не остановил его, другой мутант мог нанести еще больший ущерб. Лу Шен отказался от своих мыслей и продолжил читать. Помимо League of Legends, другая организация заполнена всевозможными сверхъестественными монстрами. Некоторые из этих монстров имеют неизвестное происхождение, некоторые – внеземные существа, а некоторые – экспериментальные продукты, специально созданные злобными группами. Лига Легенд. Эти группы известны как бедствия. Уровни бедствий различны. Самый высокий – это уровень разрушения. Их охраняют 10 сильнейших героев League of Legends. Остальные уровни обрабатываются героями более низкого уровня. Иногда будет отправлена первая десятка. Ниже приведены рекорды первой десятки League of Legends. Лу Шен небрежно взглянул на нее и не обратил на нее особого внимания. Единственное, что он запомнил, это прозвище «Электрический человек», «Железный великан» и так далее. У такого высококлассного топ-героя было такое случайное прозвище. Трудно было не оставить глубокое впечатление. Ниже было больше контента. Хотя Лига Легенд удерживает крепости, защищает мир во всем мире, с ухудшением окружающей среды в последние годы частота и количество бедствий увеличились, а количество героев ограничено. Я надеюсь, что герои народа не будут скупиться на демонстрацию своей силы. Чтобы защитить планету, людей и мир всего мира, пожалуйста, свяжитесь с Лигой Легенд. Независимо от того, когда, мы всегда будем, будьте вашей сильной опорой, и вы также будете опорой всего Союза. Лу Шен прищурился и продолжил листать. Был также некоторый контент, который не был напечатан, но добавлен самим Дином. Недавно, когда наши сектанты расширяли свою веру, они неожиданно нашли очень интересного человека. Возможно, вам будет интересно. Этому человеку было около 27 или 28 лет. Он был мужчиной и жил как нормальный гражданин. Однако были признаки того, что он сыграл неизмеримую роль в двух катастрофах трехлетней давности. Он загадочным образом разрешился почти сразу после того, как произошла катастрофа. Не успела среагировать даже Лиагуи оф Лигенц. И единственное, что объединяет эти два бедствия, это то, что они оба находятся рядом с его домом. Лу Шен поднял брови и заинтересовался. Другой парень скрывает свою силу. Может, я смогу связаться с ним и узнать, учитель ли он Ван Цзина. Вообще говоря, такое существование было очень редким явлением в мире, превышающим норму. Это было похоже на то, как дракон наводнения не мог появиться в пруду. Это произошло потому, что его собственного окружения и ресурсов было недостаточно, чтобы поддерживать существование, превышающее норму. Вот почему этот человек казался ненормальным. Прочитав информацию, Лу Шен быстро удалил ее. Он действительно интересовался человеком, упомянутым в информации. Была ли это Ван Цзин или нет, возможно, он что-нибудь от нее узнает. Подумав немного, он решительно встал и закрыл магазин. Он небрежно приклеил наклейку с закрытой дверью и остановился перед дверью ставня. Затем отнес свой рюкзак и зашагал прочь. Он хотел проверить это лично. Желание Хала Саладина могло быть выполнено в любой момент. Единственное, что ему нужно было сделать, это найти Ван Цзин и проверить ее. Ему потребовалось 5 часов, чтобы сесть в самолет из Белого города. Вскоре он прибыл на другой конец страны, в регион под названием Новая Берия. Скрытый эксперт жил в городе второго уровня. Как только он вышел из самолета, Лу Шен увидел возле аэропорта полицейских, вооруженных заряженным оружием, которые следили за порядком. Были также различные рекламные щиты, предупреждающие людей не ехать в западную часть Новой Берии. Там происходили самые разные бедствия. Частота была намного выше, чем в других регионах, и они столкнулись с чрезвычайной опасностью. Лу Шен нес свою сумку и вышел из аэропорта. Он нашел случайного охранника у ворот и спросил. Вскоре он понял ситуацию. Это государство Нового Берия было таким круглый год. Частота стихийных бедствий намного превысила другие регионы. Но странным было то, что эти катастрофы устранялись в чрезвычайно короткие сроки. Вот почему окружающая толпа сначала была напугана, но теперь они оцепенели и привыкли. Лу Шен попросил более 10 такси, но ни одно из них не поехало по адресу, где жил этот человек, потому что это было в центральном районе западного округа. Беспомощный, он решил внести залог за аренду автомобиля и поехал прямо по адресу. Однако вскоре после того, как они въехали, навигация полностью перестала работать. Казалось, что здесь было очень сильное вмешательство. Почти все электроприборы в машине вышли из строя. Изначально автомобиль управлялся автоматической системой навигации. Теперь делать было нечего. Они могли перейти только на ручное вождение. Сначала были несколько авантюристов, которые не боялись смерти, которые разъезжали, фотографируя, чтобы тренировать свою храбрость. По мере того, как дорога продолжала углубляться, вокруг становилось все меньше людей, пока их не перестали видеть. Западный округ был заполнен заброшенными серо-белыми кварталами, улицами и зданиями. Как и в конце света, все торговые центры и магазины были пусты. Иногда снуют несколько крыс. Однако все они выглядели ненормально. Их движения были ненормально резкими. Лу Шен на большой скорости мчался по заброшенным городским улицам. По обеим сторонам дороги он мог видеть листья, взорванные ветром, создаваемым колесами. Внезапно с земли перед машиной послышались тяжелые шаги. Зи. Лу Шен быстро затормозил и посмотрел на свой телефон с сумкой. Он находился примерно в 200 метрах от места назначения. Он выскочил из машины и пошел вперед. Приближались огромные шаги, медленно разносящиеся из угла впереди. Вскоре Лу Шен увидел огромную зеленовато-серую ступню, похожую на динозавра, торчащую из угла. Следом за ним были его ноги, талия, высокая грудь и голова. Менее чем через 3 секунды перед ним появилось чудовище с рогом, клыками и огромной металлической банкой. Это чудовище было более 5 метров в высоту и, по сути, было гигантом. Его тени полностью покрыли Лу Шена. Смотри, видишь, что я нашел, маленькая возлюбленная. Чудовище издало жадный вибрирующий звук, наполненный желанием. Его красные глаза смотрели на Лу Шена, как дикая собака, смотрящая на кусок свежего мяса. Бедное дитя, твое сердце давно потеряло направление. Лу Шен с жалостью посмотрел на монстра перед собой. Хаем, милый, мне съесть его одним укусом, или я должен медленно съесть его в 2 укуса? Это проблема. Монстр выглядит обеспокоенным, но вскоре волноваться было не о чем. Мимо его ног медленно прошел мужчина в черной футболке, джинсах и желтой соломенной шляпе. Порыв ветра сдул угол соломенной шляпы мужчины. Лу Шен увидел вспышку света из того угла. Этот парень был лысым. Огромный монстр посмотрел на человека, проходящего мимо него, и на его лице появилось озадаченное и сбитое с толку выражение, как будто он не осознавал, что кто-то на самом деле был так близко к нему. Следовательно, он случайно ударил мужчину ногой. С громким хлопком все тело монстра быстро расширилось, а затем взорвалось, как воздушный шар. Бесчисленные зеленые точки быстро рассеялись и растворились в воздухе. Лу Шен в шоке посмотрел на эту сцену. Даже он только видел, как этот человек нанес удар. Затем весь монстр взорвался. «Привет!» Он сделал паузу и быстро восстановил самообладание. Он быстро подошел и улыбнулся. «Спасибо, что спас меня, благодетель. Могу я узнать ваше имя?» Мужчина выглядел обычным. На нем были очки, и у него не было никаких мускулов. Он ничем не отличался от типичного офисного работника. Было невозможно сказать, что удар был нанесен этим человеком. «Здравствуйте, меня зовут Уильямс Дэчжуан. Вы можете называть меня Вэй Дэчжуан», ответил мужчина с пустым выражением лица. Улыбка на лице Лушина была немного натянутой. Этот парень был довольно бдителен, используя вымышленное имя. Он задумался на мгновение. «О, это мистер Вэй Дэчжуан. Меня зовут Тушеное Яйцо по-болгарски. Можете называть меня Яйцом Баа». Он улыбнулся и протянул руку. «Привет, Бауи». «Привет, Дэчжуан. Приятно познакомиться». Двое из них протянули руку и пожали друг другу руки. «Мистер Дэчжуан, ваш удар только что был действительно мощным. Этот гигантский монстр даже не успел среагировать, прежде чем он был убит вами. Я никогда не видел такого сильного героя, как вы», — похвалил Лу Шен. «Этот удар только что? Какой удар?» Вэй Дэчжуан был озадачен. «Моя задница немного чешется. Я потянулась, чтобы схватить ее». «Это так?» Лу Шен осторожно попытался отличить следы подделки на теле противника. Однако его пугало то, что другая сторона вообще не собиралась лгать. Другими словами, он действительно почувствовал зуд на заднице и почесал ее. Либо так, либо этот человек достиг вершины умственного и физического контроля. Даже его тысячи заклинаний психологической ориентации не могли определить, было ли это реальным или фальшивым. Независимо от того, насколько это было возможно, Лу Шен почувствовал недоверие. «Я собираюсь пойти в магазин за 2 километра, чтобы купить кое-что. Хочешь пойти с нами? Сегодня я дам тебе 50% скидку». Вэй Дэчжуан поднял руку, показывая Лу Шену, чтобы тот посмотрел на дисконтную карточку, застрявшую у него на рукаве. «Это так? Тогда пойдем вместе». Лу Шен хотел больше общаться с этим парнем и увидеть его предысторию. Он не верил, что этот человек перед ним определенно притворяется умным. С его мощным психологическим руководством он определенно сможет найти изъян. Глава 1165. Ху. Дул прохладный ветерок. В пустом супермаркете было тихо. Товары на полках были аккуратно разложены. Однако ни у кассы никого не было, ни клиентов не было. Только сбоку электронный торговый автомат постоянно мигал люминесцентными лампами. На экране время от времени вспыхивали рекламные объявления о скидках на разные товары. Лу Шен последовал за Балдивэй Дэчжуаном в супермаркет и с удивлением посмотрел на происходящее. «Здесь никого нет?» Он не мог не спросить. «Я не знаю. Может, это потому, что здесь слишком опасно, поэтому никто не хочет приходить на службу. Теперь все они полностью автоматизированы. Они могут делать покупки прямо со своего телефона или удостоверения личности», — деревянно сказал лысый Вэй Дэчжуан. Действительно, Лу Шен сомневался. Вот и все. Вэй Дэчжуан умело вытащил сумку для покупок из крючка с правой стороны импортной коробки и открыл ее. Затем он отнес сумку и вошел в супермаркет. Супермаркет был немаленьким. Всего было 3 этажа. И каждый из них был размером с синюю баскетбольную площадку. Лу Шен последовал за Вэй Дэчжуаном и наблюдал, как он складывал в свою сумку для покупок все виды еды, приправ и ингредиентов. «Ты знаешь, как готовить?» – удивленно спросил он. «Конечно». Вэй Дэчжуан быстро нашел нужную посуду. Затем он нес большую сумку и повернулся, чтобы посмотреть на Лу Шена. «Ты не хочешь этого?» – он спросил. «Нет». Лу Шен покачал головой. Вэй Дэчжуан подошел к банкомату и начал платить. Лу Шен нагляделся. Кроме них рядом действительно никого не было. Трудно было сказать, что в таком опасном месте будет супермаркет. Скорее, он был построен специально для него. Купив товары, они вдвоем вышли из супермаркета. Они были окружены руинами, и единственные сломанные стены были лишены света. Была мертвая тишина. На обратном пути Лу Шен посмотрел на Вэй Дэчжуаня. «Мистер Стронг, вы знаете, где она?» На таком близком расстоянии он мог обнаружить даже малейшие следы секрета другой стороны. Если другая сторона услышит это имя, любое колебание его эмоций проявится в его теле. К сожалению, Вэй Дэчжуан ошеломленно обернулся. «А Наду? Я не знаю». Он действительно не знал. Лу Шен был слегка ошеломлен. Тело другой стороны вообще не двигалось. Очевидно, он никогда раньше не слышал этого имени. Может быть, он не имел ничего общего с учителем Ван Цзином? О, верно. Кстати, что ты собираешься здесь делать? Я впервые вижу, как кто-то зашел так далеко. Вэй Дэчжуан снова заговорил. Губы Лу Шена дрогнули. Вы знаете, что ваше место опасно. Я здесь ради своей жены, честно сказал он. Ищите жену? Вэй Дэчжуан был ошеломлен. Он не знал, как реагировать. Но кроме меня здесь никого нет, он тупо уставился на Лу Шена. Вдруг он, казалось, что-то понял. Выражение его лица постепенно изменилось. Что ты думаешь? Лу Шен потерял дар речи. Моя жена сбежала из дома. Я пришел посмотреть, здесь ли она. Правда? О, это хорошо. Вэй Дэчжуан вздохнул с облегчением. На мгновение атмосфера между ними была немного неловкой. Они не знали, что сказать. Тогда я пойду домой, сказал Вэй Дэчжуан. Вернись, я пойду с тобой. Лу Шен кивнул. Он собирался пойти в центр этого места, чтобы посмотреть. Возможно, ему удастся что-нибудь найти. Они двое по очереди шли по улице и вскоре оказались перед одиноким двухэтажным белым зданием. Жалко, что мне нужно отдохнуть. В противном случае я бы пригласил тебя войти. Редко можно встретить друга. Вэй Дэчжуан повернулся и посмотрел на Лу Шена. Все в порядке. Иди и отдохни. Я просто сижу у тебя. По совпадению, у меня слабые ноги, и я хочу отдохнуть. Лу Шен улыбнулся. Но обычно я сплю очень долго. Боюсь, ты не успеешь, серьезно сказал Вэй Дэчжуан. Все в порядке. Я не против. Вы можете спать самостоятельно. Просто игнорируйте меня. Лу Шен продолжал улыбаться. Вэй Дэчжуан чувствовал, что бессилен общаться. Фактически, он уже почувствовал, что в его дом пришел знакомый человек. Он не хотел, чтобы этот незнакомец видел его, поэтому он сознательно пригласил его уйти. Было жаль, что этот парень перед ним притворялся невежественным и действовал не в соответствии со здравым смыслом. Некоторое время они смотрели друг на друга. Лу Шен прищурился. Вдруг он подсознательно взглянул на двухэтажное здание. «Забудь, похоже, у тебя гость. В следующий раз я тебя побеспокою». Он внезапно очень разумно отступил на шаг. «Приятно познакомиться, господин Вэй Дэчжуан. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Мне тоже приятно познакомиться, мистер Тушеное Яйцо», — серьезно ответил Вэй Дэчжуан. Лу Шен больше ничего не сказал. Он смотрел, как Вэй Дэчжуан ушел. Он не отворачивался, пока силуэт Вэй Дэчжуана не был заблокирован лестницей. Это чувство похоже на людей из Лиагуи оф Легендс. Лу Шен и раньше контактировал с так называемой Лигой Легенд. У всех людей внутри была странная аура. Запах был не очень сильным, но он сразу его почувствовал. Только что он почувствовал запах членов Лиагуи оф Легендс из небольшого здания. Вот почему он уехал. Он повернулся и ушел. Вскоре он нашел машину, которую арендовал. Он подошел доделать его и снова зажег огонь. По какой-то причине у него было ощущение, что у него может быть шанс встретиться с Вэй Дэчжуаном в будущем. Гул. Двигатель машины загорелся, и вся машина на мгновение остановилась, прежде чем медленно двинуться вперед. Другая сторона принадлежит к Лиагуи оф Легендс. Похоже, мне нужно связаться с этой организацией. Лу Шен вспомнил поведение Вэй Дэчжуана, когда он разговаривал с ним. Абсолютный контроль над своим телом. Он явно не хотел позволять себе отдыхать, но когда его заставили это сделать, его тело вообще не изменилось. Интересный человек. Лу Шен поехал быстрее в сторону аэропорта. Поскольку у другой стороны было такое сильное самообладание, вывод, к которому они пришли раньше, необходимо было исправить. В настоящее время он не может подтвердить, имел ли этот человек какой-либо контакт с Анной. Он должен был наблюдать. Лу Шен ускорился. Автомобиль промчался по заброшенному городу и растворился в пыли. Вернувшись в белый город, Лу Шен привел в порядок магазин и снова открыл его. Однако они начали тайно наблюдать за развитием четырех великих сект. Первоначально церковь короля Феникса была основана служащих Анной, которая проходила мимо. Она больше не работала в компании. Вместо этого она открыла частную школу на собственные средства, специально набирая детей из бедных семей с низкой платой за обучение для получения общего образования. Никакой прибыли она не оставляла, а все заработанные деньги шли на выплату студентам. Единственное, что эти студенты должны были заплатить, это фиксированный в школе проповеднический класс. Божественная секта короля Феникса также развивалась быстрее всего. Второе место заняла секта тысячноголового бога Волка, возглавляемая корпорацией Диен. Дин распространил этот культ в своем небольшом кругу, рассматривая его как своего рода тайную ассоциацию, развивающуюся без привлечения внимания. Хотя этот метод развития не был быстрым, качество каждого, кто верил в развитие, было очень высоким, и у них было хорошее доверие и сотрудничество друг с другом. В конце концов, Диен Корпоратион была одной из крупнейших корпораций в стране. Он был известен на всю страну, и круг его друзей, естественно, был одного уровня. Секта тысячноголового бога Волка, которая развивалась таким образом, состояла из нескольких членов, но качество было высоким. Хотя количество созданной им божественной силы было невелико, с точки зрения силы и мощи, оно намного превосходило божественную секту короля Феникса. Третья секта демона из плоти и крови разрабатывалась двумя ворами, которые руководили магазином. Их почти полностью контролировала статуя демона из плоти и крови. Многие фракции собрались в подземном мире, отдавая дань уважения статуе. Основные члены этих банд получили различные способности. Что касается стюардессы, которая была в отчаянии, она также приобрела немалое влияние в других местах. Сочетание этих двух сил на самом деле было не намного слабее секты тысячноголового бога Волка. Последней была секта семицветного короля драконов. Когда Лу Шен отправил скульптуру секты семицветного короля драконов, его целью был старик, который всегда тосковал по мифической религии. Он был старым профессором ключевого университета. После того, как деревянная скульптура была отправлена, старик, обнаруживший эту особенность, быстро распространил ее среди своего академического круга. Ученики царя семицветных драконов были подобны паутине. Очень быстро они проследили за обменом мнениями. Интервью разлетелись повсюду. Несмотря на то, что они не были такими мощными, как первые три, из-за уникальности академического круга эта школа была самой обширной. Старый профессор и его последователи были известными учеными, которые часто посещали различные университеты с лекциями. Некоторых из них даже приглашали для участия в телепрограммах, документальных интервью и так далее. С каждым шагом эти люди непреднамеренно раскрывали истинное существование семицветного короля драконов. Семицветный король драконов олицетворял бога знания. Он олицетворял постоянное обучение и тягу к знаниям, постоянное совершенствование себя. Это было основным учением секты короля семицветных драконов. Он также привлекал множество единомышленников, которые приходили и поклонялись ему. Таким образом, в деловом кругу, образовательном кругу, простых рабочих и последнем академическом кружке были шпионы из четырех основных сект. Всего за несколько месяцев сеть четырех основных религий, находящихся под наблюдением Лу Шена, полностью охватила весь мир. Эти верующие постепенно образовали сплоченную группу разного размера. Каждая группа полагалась друг на друга и поддерживала друг друга, формируя более прочный союз. С другой стороны, Лу Шен получил больше секретной информации об этом мире через все более обширную сеть наблюдения. Он знал все о Лиге Легенд, всевозможных монстрах, секретных расах и так далее. К сожалению, о Ван Цзине и ее ученице все еще не было новостей. Тук-тук-тук, Лу Шен медленно проснулся ото сна. Он потер щеки и медленно указал на дверь. Трескаться. Замок автоматически закрутился и открылся. Дверь открыта. Войдите самостоятельно. Хотя у него была своя вилла, ему все же нравилось жить в этом маленьком магазине. Саладин, казалось, привык к этому месту. Привычка была привычкой, и Лу Шен не хотел ее менять. Он встал со своего места и потянулся. Дверь медленно открылась, и вошла хорошенькая девушка с изысканным макияжем. У девушки были длинные волосы и высокая переносица. Ее кожа была гладкая и светлой, как фарфор высшего сорта. Это был ученик Саладина. Глава 1166. Это ты? Почему ты пришел во время обеденного перерыва? Лу Шен потерял дар речи. Вы приходите ко мне через день. Вы очень свободны. Девочку звали Энна, Энна Жермен. Судя по родословной, которую он почувствовал, она должна быть биологической сестрой этого тела. С тех пор, как он познакомился с Лу Шеном, эта девушка часто приходила поболтать с ним о жизни, хобби, интересах и даже о том, как найти парня. Медленно они подошли ближе. Однако обычно он не открывал свой ресторан, когда спал после обеда. Другая сторона тоже знала об этом. Почему он сегодня внезапно стал таким грубым? Почему он так много времени искал его? Хе-хе. Брат Хел, мой отец услышал о тебе и пришел сегодня навестить меня в школе. Он также хочет увидеть вещи в твоем магазине. Как насчет того, чтобы открыть магазин пораньше? Энна умоляла немного кокетливо. Твой папа? Лу Шен медленно вытянул шею. Теперь он проснулся гораздо больше. Хорошо, пусть войдет и сам все увидит. Он в некоторой степени догадался о мотивах противника. Вскоре Энна приоткрыла дверь и вошла первой. Затем она позволила мужчине средних лет с седыми волосами следовать за ней. Мужчина был одет в белую повседневную одежду и выглядел серьезным. В его лице был намек на предвкушение. Было очевидно, что одежда, в которой он был одет, была дорогой и определенно недешевой. В нем было ощущение, что он принадлежал кому-то, кто был рядом с ним долгое время. В тот момент, когда мужчина вошел, он не смотрел на полки вокруг себя. Вместо этого он сразу же оценил Лу Шена. Лу Шен оценил его взгляд. «Ты на самом деле?» Ноттинг в шоке уставился на Лу Шена. Мужчина выглядел точно так же, как он, когда был моложе. Это было непередаваемое ощущение. Если не считать праздности в его костях, его брови, нос и глаза были другими, чем когда он был молод. В тот момент, когда он увидел этого человека, он понял, что человек перед ним, скорее всего, был его давно потерянным сыном. Считая время, его сын должен быть в этом возрасте. «Привет», Лу Шен махнул рукой. Ноттинг отреагировал, пока его дочь не подтолкнула его. Он быстро протянул руку и пожал руку Лу Шену. «Ноттинг Герман, отец Энны, приятно познакомиться». Ему удается улыбнуться. «Хал Саладин, то же самое», небрежно сказал Лу Шен. «Простите за вопрос, но я слышал, как Энна упоминала, что вы сирота, верно?» Ноттинг больше не мог сдерживаться и сразу перешел к делу. Его нетерпеливый и пылающий взгляд был устремлен на Лу Шена с сильным чувством доброты и вины. «Да, я вырос в приюте». Лу Шен кивнул. «Итак, вы не думали искать своих родителей?» спросил Ноттинг, слегка нервничая. «Я нашел. К сожалению, я не смог его найти. Когда я стал старше, я сдался». Лу Шен пожал плечами. «Вам не кажется, что это жалко? У всех остальных есть родители, а у тебя их нет. Конечно, будут сожаления. Однако это то, что предназначено небесами. Человеческая сила не может этого изменить, поэтому единственное, что я могу сделать, это заставить себя чувствовать себя лучше и вести лучшую жизнь». Лу Шен пожал плечами. Ноттинг замолчал. «Ага, не дай бог, это настоящий позор. Вы с Энной, кажется, поладили. На самом деле, если бы мой старый первенец все еще был рядом, он, вероятно, был бы таким же старым, как ты». Лу Шен не ответил. Он мог догадаться, что хочет сделать другая сторона, как и ожидалось. Ноттинг сменил тему. «После того, как я услышал, как Энна сказала, что мы с тобой очень похожи, мне не терпелось приехать и увидеть тебя. Теперь», его дыхание было немного учащенным, «теперь, как я хочу увидеть тебя, все равно что увидеть меня молодого. Вы понимаете, о чем я?» Его дыхание было учащенным, и он говорил на одном дыхании. Он дважды прервался, и его эмоции накалились. «Извини, сначала успокойся». Лу Шен покачал головой и жестом пригласил его сесть. Затем он повернулся и налил ему стакан воды. «Молодой человек, я был слишком нетерпеливым». Ноттинг глубоко вздохнул и попытался успокоиться. «Тебе не нужно приносить мне воды. Я сначала уйду, а в следующий раз приеду снова. Ты подумай об этом». Ноттинг намеревался сначала успокоить себя, и своего сына тоже. Это было слишком внезапно, чтобы обе стороны знали результат. Его сыну нужен был процесс принятия, процесс изменения взглядов. «Энна». Не дожидаясь ответа, он окликнул Энну, которая пила воду. «Пойдем, вместе. Пусть твой старший брат отдохнет». «Хорошо». Энна также могла сказать, что что-то не так. Ее отец был совершенно уверен, что большой брат Хел был его биологическим сыном. Однако до теста на отцовство ничего не было уверенным. Обеим сторонам нужно было успокоиться. Отец и дочь попрощались с Лу Шеном и один за другим вышли из магазина. Звук закрывающейся двери раздался сзади. Нардин повел Энну на угол справа, где уже давно ждали несколько телохранителей. Вдоль улицы тихонько припарковано несколько пуленепробиваемых машин, готовых уехать в любой момент. Не говоря ни слова, Надин отстранился и вошел. Энна села рядом с ним в ряду. Телохранители последовали их примеру. Он глубоко дышал, его эмоции были возбуждены. Ей потребовалось время, чтобы успокоиться. Он всегда был таким. У него тут небольшой магазинчик, он полагается на это, чтобы сохранить свои средства к существованию. Нардин медленно посмотрел в зеркало заднего вида на магазин Саладина. Маленький, хорошо оформленный, узкий вход в магазин пронзил его сердце. Да по крайней мере, я не видел, чтобы он занимался какой-либо другой работой с тех пор, как встретил его. Энна кивнула. Надин замолчал. Атмосфера в машине постепенно становилась торжественной и немного грустной. Это моя вина. Если бы я подумал об этом еще немного, принял дополнительные меры предосторожности, может быть, его лицо выражало безошибочную печаль и ненависть к себе. Папа, Энна нежно берет его за руку. Это не твоя вина. Нет, это моя вина. Ноттинг взял свою дочь за руку в ответ. Я сделаю это с ним. Мысль о том, что его сын прожил такую несчастную жизнь на протяжении многих лет, заставляла его чувствовать, что он задыхается и не может говорить. Выйдя из приюта в одиночестве, работая в одиночестве в обществе, без кого-либо, на кого можно положиться, с разбитой головой, улыбаясь и кланяясь, я не знаю, сколько трудностей потребовалось, чтобы накопить такой маленький магазин. Энна, ты с этого момента тебе придется больше заботиться о своем брате. Думайте об этом как о компенсации ему за отца. Я знаю, что ты самый разумный ребенок в семье, настолько не похожий на своего брата. Энна серьезно кивнула. Я буду. Ноттинг замолчал. Он приехал сюда лично, чтобы убедиться, что этот человек, о котором говорила Энна, был его сыном, и его цель была достигнута. Первоначально он пошел с ней только потому, что у него были нереальные надежды и мечты, не упускающие ни одной возможности. На самом деле, в глубине души он знал, что, если он не сможет найти ее даже по прошествии стольких лет, шансы очень малы. Неожиданно судьба сыграла с ним большую шутку. Если он не был самозванцем, то, судя только по его внешности, вполне возможно, что он был его биологическим старшим сыном. Позже я получу несколько прядей у большого брата и пойду в исследовательский институт корпорации, чтобы сделать тест на отцовство. Папа, не волнуйся, я совсем справлюсь. Энна нежно взяла Ноттинга за тыльную сторону его старой руки. Мэм, когда выйдет отчет, я официально созову заседание правления и передам акции, которые мы уже определили, вам, вашему старшему брату, вам и вашему младшему брату. Я уже готов, серьезно сказал Нардин. Лу Шен не ожидал, что Ноттинг будет двигаться так быстро. Узнав, что Энна была его сестрой, он использовал огромную сеть в своих руках, чтобы выяснить, кто стоит за Энной. Причина, по которой он не хотел раньше признавать свою семью, заключалась в том, насколько знаменит был Нардин Гержермен. Если бы он слишком много общался с ним слишком рано, он бы познакомился с бесчисленным множеством людей. Это не пойдет на пользу его поискам. К сожалению, с того дня, когда Ноттинг подошел к ее двери, Энна навещала его через день, расспрашивая о его прошлом, когда они были молоды, и в своих словах указывала на то, что она и он были настоящими братьями и сестрами. Она даже спросила его, хочет ли он жить со своими родителями, но Лу Шен отказался. Ну и шутка. Теперь у него было слишком много секретов. Жить в одиночестве было проще всего. Чтобы жить вместе, нужно было скрывать слишком много вещей. Если он не гипнотизирует других каждый день, это невозможно сохранить в секрете. Однако ежедневное гипнотическое воздействие на других оказывало негативное влияние на их дух и душу. Это было не то, что он мог контролировать. Поэтому, хотя Энна приносила различные выгоды, Лу Шен оставался равнодушным. Хотя Энна тайно проводил тест на отцовство, официально было подтверждено, что он является старшим сыном Джерманов, старшим братом Энны. Однако, поскольку он этого не признал, Энна и Ноттинг тоже ничего не сказали. После этого Нардин несколько раз приходил одна. Он хотел отдать Лу Шену чек, но Лу Шен отказал ему. Со временем Нардин понял, что Лу Шен не хотел менять свою нынешнюю жизнь, поэтому он позволил Энне стать мостом между ними двумя. К тому же он был занят делами компании и не часто приходил. Проблема с его семьей была временно решена. С другой стороны, у церкви была проблема. Церковь из плоти и крови четырех основных церквей, церковь, сосредоточенная на мафии и женских клубах, наконец, вступила в конфликт с представителем потусторонних сил в этом мире, Лигой Легенд. Причина заключалась в том, что странствующий гражданский герой, который изначально приглянулся Лиге Легенд, был завербован церковью зла из плоти и крови. Способности этого героя были особенными и очень важными. Не желая сдаваться, Лиагуи оф Лигенц отправила людей продолжать лоббирование. Однако они неожиданно обнаружили, что способности этого гражданского героя значительно улучшились за короткий период времени. Это встревожило их, поэтому масштабное расследование наконец раскрыло тайну церкви демона бога плоти и крови. Священники, епископы и младшие герои Лиги Легенд столкнулись с конфликтом во время противостояния, в результате чего трое погибли и один был ранен. Двое из церкви умерли. Один из членов Лиги Легенд умер, а другой получил серьезные ранения. Трагический исход привел к стремительному обострению конфликта между двумя сторонами. Вскоре церковь демона бога плоти и крови мобилизовала архиепископа и 13 епископов, чтобы вместе отомстить. За короткий промежуток времени они убили 5 героев Лиги Легенд класса С. Это вызвало переполох в сверхъестественном мире. Глава 1167. Мир рушится, и наша вера остается неизменной. Бог все спасет, Он выкупит все, Он будет содержать все. Верующие, рожденные из мира смертных, в конечном итоге отправятся в таинственные божественные царства, возвышающиеся над неизведанным. В пустом и заброшенном классе большая группа людей в черных одеждах тихо сидела на скамейке и слушала молитвенный ритуал, который проводил мужчина средних лет. У всех сидящих было торжественное выражение лиц. Они совсем не отвлекались. На рядах лиц была только преданность. Внезапно дверь класса распахнулась с огромной силой. Группа солдат в черной машинной броне ворвалась в класс с оружием в руках. Двое мужчин и женщин с логотипом Лиагуи оф Лигенц медленно вошли в класс. «Вы Хаббл?» – холодно спросил лидер, глядя на архиепископа. «Да, я Хаббл, а также верный слуга моего господа». Мужчина средних лет ответил мягко. Его черный халат отличался от других. На спине и спереди черной мантии был огромный серебряный узор, похожий на магический круг. Это было похоже на ромб и диск. Он раскрыл руки, как будто хотел что-то обнять. «Вы здесь, чтобы молиться о великодушии господа? Пошел ты, умри». Два героя одновременно вытащили пистолеты и выстрелили в архиепископа Хаббла. «Убей моего брата, я хочу, чтобы ты заплатил своей жизнью». Лицо мужчины-героя было свирепым, когда он непрерывно нажимал на курок. Это казалось сигналом. Окружающие солдаты подняли ружья и указали на сидящих вокруг них верующих. Стук, стук, стук. После серии интенсивных зачисток, пули без сопротивления прострелили тела верующих и архиепископа. Кровь была забрызгана повсюду, но, как ни странно, ни архиепископ Хаббл, ни окружавшие его верующие не двинулись с места. Пули, которые стреляли в их тела, были подобны бобам, которые быстро выдавливались из их спины. «Под могучим светом нашего Господа никто не может причинить вред последователям Бога». Архиепископ Хаббл медленно опустил руки. «Ху!» В мгновение ока мелькнула белая фигура и вылетела из-за его спины. Это было огромное полупрозрачное щупальце с бесчисленными присосками на нем. Щупальца сильно ударили, и прежде чем солдаты двух команд смогли среагировать, огромная сила отправила их в полет и взорвалась во всех направлениях. Двое героев впереди от гнева широко открыли глаза. Герой-мужчина сделал шаг вперед. Мускулы на его верхней части тела быстро расширились, и на его теле появился слабый серебристо-серый цвет. Ах! Он взревел и обнял огромное щупальце. Это был близкий вызов, но ему это удалось. Гигантское щупальце крепко держалось в его руках. Однако было жаль, что десятки гигантских щупалец уже вылетели из-за спины архиепископа. Густые тени уже опутали за собой героиню и высоко подняли ее. «Покайся, еретик!» — громко запел архиепископ. Пу! Два героя были разорваны на части почти одновременно. Церковь демона из плоти и крови развивалась так быстро, Лу Шен был удивлен только что полученной информацией. На другом конце света, в заброшенном городе в отдаленной местности, между Лигой Легенд и Церковью плоти, крови и зла произошел конфликт. Церковь плоти и крови была известна как Церковь крови. К настоящему времени в нем приняли участие десятки тысяч верующих. Они попали не только в подземный мир, но и в отдаленные и отсталые районы. За короткий промежуток времени в несколько месяцев количество божественной силы, которую он мог послать, фактически превысило несколько сотен очков в день. Надо было знать, что это было количество божественной силы, которую наделила церковь. Лу Шен почувствовал послание архиепископа. В кровавой церкви были только архиепископы. Это был самый высокий ранг или, по крайней мере, самый высокий ранг в настоящее время. Обязанности церкви не могли быть возложены на самих себя, а могли быть возложены только оракулом. Это произошло потому, что разные чины имели разные соответствующие полномочия. Архиепископ уже смог вызвать могущественное существование третьего уровня зала Звездного Бога. Зал Звездного Бога был разделен Лушином на 5 уровней, и каждый уровень соответствовал праву вызова последователей. В то же время, если бы эти верующие были достаточно набожными, они могли бы постепенно достигать резонанса монстров, которые вызывались чаще всего. С этого момента их тела и монстры будут взаимно влиять друг на друга и сливаться воедино. Постепенно их тела и дух значительно улучшатся, и они станут сильными в маскировке. Что потрясло Лушина, так это то, что один из архиепископов Кровавой Церкви наконец сломил свою новую власть. Накопленная им божественная сила уже достигла уровня, на котором он мог призывать монстров 4-го ранга. Что касается этого архиепископа, то через несколько дней он решил вызвать особого монстра, которого Лушен принес из предыдущего мира, Фадиен. Или, скорее, это была небесная магия небесной милости мира Синисин. Эта версия Пхадиен имела более сильную способность к восстановлению, большую силу и скорость, а также особую способность. Естественно, результатом стала Лига Легенд. 2 героя класса Б и более 30 вооруженных солдат мехов были уничтожены. Наконец-то кто-то повысился. После архиепископа это великий кардинал. После этого трансцендент может значительно интегрировать силу вызова монстров, трансформировать себя и укрепить свой дух. Затем это папа может, наконец, вызвать все монстры 5-го уровня зала Звездного Бога. Лушен уже был разделен на разные уровни. Прогресс с Кровавой Церкви немного выше, чем у других церквей. Это ничто. Проблема в том, что еще слишком рано начинать конфликт с Лигой Легенд. Он встал и налил себе стакан лимонада. Если это возможно, я бы предпочел иметь больше года, прежде чем я официально вступлю в контакт с Лигой Героев. Среди 4 церквей некоторые из высших руководителей уже начали официально нанимать государственных чиновников. Это означало, что 4 церкви постепенно превращались из нелегальных организаций в легальные. На самом деле это была общая тенденция. Герои были одними из редких мутантов. Они родились с необычайным талантом и были сильны. Многие герои обладали высоким и могущественным нравом. Обычные люди жили в этом огненном мире и срочно нуждались в силах, чтобы защитить себя. Вот почему Лигуи оф Легенд смогла расти. И теперь этот фундамент, который позволил Лиге Легенд иметь трансцендентный статус и укрепить свою силу, был перемещен 4 божественными сектами. Самым ужасным в божественном культе было то, что пока человек был достаточно набожным, независимо от его способностей, у него была надежда стать апостолом Бога. Благодаря своей вере в церковь многие люди получили разные особые таланты. Люди церкви крови имели более здоровые тела и были невосприимчивы ко многим распространенным болезням. Их регенеративные способности были улучшены. Некоторые из основных верующих могли даже блокировать пули своим телом. Пули могли пробить их, но они не могли их убить. Эта способность была чрезвычайно популярна в бедных, отсталых и пораженных болезнями регионах. Пока у человека была вера, он не мог принимать лекарства или оставаться в больнице. Также можно было получить невообразимую восстанавливающую способность. Это была ситуация, к которой все стремились. Что касается церкви тысячноголового бога Волка, то особый талант, который могли получить верующие, заключался в том, чтобы замедлять старение и не бояться холода. Хотя у него были только эти 2 таланта, он по-прежнему пользовался большой популярностью среди учеников. Он привлек бесчисленное количество богатых и влиятельных людей и правительственных чиновников. За короткий период времени он расширил свою власть и влияние. В конце концов, долголетие было сильным искушением, которому не могла устоять ни одна жизнь. Особенно, когда некоторые старики, которые могли только оставаться дома и не могли выходить на улицу, после того, как они поверили в секту бога Тысячеголового Волка, они переродились и могли свободно выходить и заниматься спортом. Хотя они все еще не могли выполнять сложные операции, секта Тысячноголового Бога Волка, которая была похожа на заряд батареи, смогла пополнить их жизнь верой. Это вызвало огромный шок и получило похвалу в высших эшелонах власти. После этого была секта царя семицветных драконов. Лушен из церкви одарил его даром силы, скорости, чувствительности и жесткой кожи, мускулов и костей. Эта церковь была более популярна у военных, культиваторов, кулачных бойцов. Последней была секта короля Феникса. Таланты верующих в этой церкви были в основном посредственными и уравновешенными, имели физическую форму, умственную силу, способность к восстановлению, медленное старение, невосприимчивость к болезням и так далее. У них были всевозможные способности, но ни один из них не был сильным. Это была солянка. Эти таланты были дарованы в зависимости от уровня верующих. От практикующего низкого уровня до монахини, она постепенно повышалась до очень высокого уровня. Это дало шанс любому и любому обыкновенному человеку стать неординарным. Не говоря уже о том, что после того, как он взял на себя роль церкви, он также мог получить мощную способность призывать соответствующих монстров святилища Звездного Бога. Лу Шен взял свою чашку и сделал глоток воды. Он тщательно чувствовал, что прошел год с его приезда. Развитие четырех великих сект также достигло чрезвычайно преувеличенной степени. Это правда. Пора связаться с Лигой Легенд. Он поставил чашку и собирался включить телевизор, чтобы посмотреть новости. Тук-тук-тук. Внезапно раздался легкий стук в дверь. Это кто? Духовное восприятие Лу Шена быстро распространилось за дверь. Это я. Человек был высокого роста, в длинном плаще с серым капюшоном. Его лица не было видно, и был слышен только глубокий и притягательный голос. Лу Шен приказал, чтобы дверной замок автоматически открылся. Трескаться. Дверь открылась, и медленно вошел мужчина. Он взглянул на Лу Шена, и слабый белый свет осветил его лицо. Именно Дин, магнат, первым получил скульптуру церкви тысячноголового бога Волка. Теперь он стал совершенно другим человеком. Если раньше он был магнатом, то теперь он больше походил на набожного и хорошо обученного великого жреца. Уважаемый посредник, я Дин, скромный ягненок, купающийся в благодати Божьей, мягко сказал Дин, закрывая дверь. Конечно, я узнал тебя. Почему ты здесь? Спокойно спросил Лу Шен. Конфликт между церковью и Лигой Легенд становится все сильнее. У меня такое чувство, что они нападут на нас рано или поздно. Поэтому я здесь в надежде заручиться поддержкой трех других церквей. Единственное, кто вы можете связаться с другими церквями как посредник, тихо сказал Дин. Конечно, Лу Шен кивнул. Я рад, что вы подумали обо мне в самый критический момент. Я могу помочь вам связаться с другими тремя церквями. Я немного волнуюсь, тихо сказал Дион. Лига героев невероятно мощна, а церковь еще очень молода и... Не волнуйся, если нужно, я вмешаюсь. Лу Шен улыбнулся. Боже, я этого уже ожидал. Ни о чем не беспокойся. Это так, это успокаивает меня. Дин немного подавил беспокойство. В конце концов, в League of Legends были не только герои А-класса, но и 10 сильнейших героев С-класса. Хотя герои не подчинялись Лиге Легенд, у них было много способов усилить силу героев. Между прочим, я нашел некоторые подсказки о двух людях, которых вы просили меня помочь найти в последний раз, внезапно сказал Дин. Хм, Лу Шен был поражен. Он не получил никакой информации от четырех божественных сект. Глава 1168. Я получил их по своим личным каналам. Двое из них, один старый и один молодой, появились в Канзабе и Винсенте соответственно. Эти места известны как запретные опасные зоны. Там часто появляются различные монстры и бедствия. Поскольку Лига Легенд всегда отправляла людей в свои ряды, у нас не было особых возможностей вступить с ними в контакт. Позже, случайно, я получил информацию об этих двух регионах от своих друзей, быстро сказал Дин. Вы сравнивали изображения? Тихо спросил Лу Шен. Если бы они захотели, король магии Ван Цзин могли легко изменить свою внешность. Поскольку они появились в этих двух местах открыто, это означало, что они хотели показать это другим. Я сравнил их. Они выглядят точно так же, как изображения, которые вы мне дали, кивнул Дин. Он не был уверен, кто были эти двое. Казалось, что они были не только посредниками, но и Оракул дал указание искать их. Согласно тому, что он знал, другие божественные культы также проводили подобные поиски. Кроме того, он ранее узнал от посредника, что четыре великих бога пришли из зала звездных богов. Следовательно, он смело предположил, что четыре великих бога, скорее всего, были связаны друг с другом. Вот почему он взял на себя инициативу найти Лу Шена, посредника. «Можете ли вы узнать их местонахождение сейчас?» — снова спросил Лу Шен. «Это очень сложно. Эти два человека очень быстрые, и нет никаких записей о том, чтобы они брали какой-либо транспорт». Дин был обеспокоен. «Хорошо, спасибо. Давай». Лу Шен кивнул. Дин медленно наклонился, сделал реверанс и ушел, открыв дверь. Чем больше он знал, тем больше боялся. Дверь закрылась со щелчком. Лу Шен немного подумал и собрал свои вещи. Затем он открыл дверь и быстро ушел. Ночью они вылетели на Винсент. На следующее утро он прибыл в столицу Винсента, Ильбиль. Ильбиль был относительно отсталым городом. Среди шумной толпы Лу Шен смешался с толпой. Когда он вышел из аэропорта и пошел по простому и грубому маршруту такси, он уже чувствовал слабую силу небытия в воздухе. Ван Цзин и ее ученица пришли сюда не зря. Это снова сила небытия. Лу Шен глубоко вздохнул. Слабая сила небытия была поглощена и поглощена силой серой жидкости. Я просто не знаю, зачем они здесь. Они выстроились в очередь и сели в такси. Через окно машины Лу Шен смутно видел серую дымку, окутавшую город вдалеке. Этот город. У него возникло неописуемое чувство. Машина ехала быстро и вскоре подъехала к шикарному отелю. Лу Шен только что заплатил и вышел из машины, когда услышал тяжелые и мощные шаги с правой улицы. Вскоре после этого шаги превратились в яростные звуки борьбы и криков. Вскоре на землю упал тяжелый предмет. Все медленно утихло. Ему не нужно было использовать свое восприятие, чтобы заметить, что на другой стороне улицы белое чудовище с головой, похожей на утку, было легко сбито с ног блондинкой в обтягивающей черной одежде. Между тем, люди здесь, казалось, делали это, как если бы это было нормальным явлением, и им было все равно. Даже администратор на стойке регистрации выглядела спокойной. «Гость, ты к этому постепенно привыкаешь. Каждый день здесь проходят всевозможные шоу, но не волнуйся». Это место патрулируют более 10 героев. Все будет хорошо. Лу Шен не стал комментировать. Он уже почувствовал здесь проблему. Похоже, здесь была пустота. Тело белого монстра было окутано слабой аурой небытия. Ван Цзин и ее ученица должны были закрыть трещину. Она просто не знала, были ли они еще здесь. Кстати, могу я попросить вас спросить, видели ли вы этих двух людей раньше? Лу Шен взял фотографию, которую он нес с собой, и показал ее собеседнику. «Ну да, у меня есть но...» Рев. С громким хлопком взревел левоподобный зверь. Все в отеле оглохли. Стеклянная стена отеля была разбита. Два монстра в форме гепарда, сделанные из черного дыма, ворвались внутрь и зарычали на Лушина. Сразу после этого отель окружило большое количество всевозможных монстров. Они появились из ниоткуда и полностью окружили территорию за несколько секунд. Некоторые из этих черных монстров были похожи на животных, некоторые на оружие, а некоторые на машины или лодки. Все они были составлены из теней. Лу Шен почувствовал, что его прибытие было похоже на тыканье в шершневое гнездо. Ранее мирная ситуация внезапно превратилась в ужасную ситуацию. Бах-бах-бах. Когда одно за другим монстры черной пустоты врывались в отель, Лу Шен ясно чувствовал, что все взгляды этих монстров обращены на него. Есть знакомое присутствие. Под испуганным взглядом портье Лу Шен отложил карточку, которую только что получил, и медленно пошел к группе монстров. В этот момент уже были герои, сражающиеся с монстрами снаружи. Непрерывно слышались взрывы и крики. Однако чудовище внутри отеля не заботилось о суматохе снаружи, не воспользовался случаем, чтобы убить прохожих. Вместо этого его взгляд упал на Лу Шена. Черный монстр размером с человека медленно вошел в толпу монстров. Его лицо было залито голубым светом, а подбородок был обернут черной тканью. Его глаза сияли золотым светом ненависти. В тот момент, когда он вошел, он посмотрел на Лу Шена с гневом и болью. «Вы умерли! Вы умерли! Я убью тебя!» Лу Шен сразу понял, что эти монстры, зараженные силой небытия, нацелены на него. Этот аэропорт был замешан. «Почему ты так взволнован? Можете ли вы спросить, сейчас эти двое?» Прежде чем Лу Шен смог заговорить, перед ним блеснула черная тень. В мгновение ока черная тень уже появилась перед ним и ударилась. Бесчисленные черные ядовитые змеи мгновенно вырвались из его кулака и безумно укусили Лу Шена. Чи, чи, чи. Все ядовитые змеи укусили на средней полосе, впрыснув яд в свои клыки. Ду Я был отправлен в полет. Группа ядовитых змей в шоке открыла рты и могла только сосать руку Лу Шена. Ты. Эмоции черного теневого человека колебались. Если в этом нет необходимости, я не хочу вступать с тобой в конфликт. В конце концов, у меня было соглашение с этим человеком, спокойно сказал Лу Шен. Конечно, если вы проявите инициативу, чтобы нас обидеть, не вините меня. Он схватил монстра перед собой правой рукой и швырнул влево. А во, в мгновение ока чудовище почувствовало, как будто небо и земля потемнели. Огромная сила охватила его, и он врезался в стену отеля, не в силах сопротивляться. Он образовал огромную дыру в стене и улетел на неизвестное расстояние. Умереть. Еще одна, еще более крупная гуманоидная фигура выскочила из ворот. Лу Шен нахмурился. При мысли, прозрачная рябь поднялась с его спины и образовала огромное кольцо. Бум. Гигантский черный демон с парой крыльев и рогами на голове выскочил из ряби с пламенеющим платиновым мечом в руке. Потом второй, третий. Всего за минуту 10 злых демонов выскочили из ряби. Эти дьяволы были охранниками зала Звездного Бога, специально созданного Лу Шеном. Фактически, они произошли от выходцев из мира Синь-Син и обладали чрезвычайно сильной жадностью и аппетитом. Каждый из них обладал силой героя Лиги Героев ранга А. 10 стражников зала Звездных Богов выскочили и мгновенно остановили ворвавшихся монстров из пустоты. Взмахом своего пламенного платинового меча он мог убить более 10 монстров бездны. Лу Шен посмотрел на остальных людей в отеле. После того, как случилось непредвиденное событие, все гости и персонал развернулись и молниеносно убежали. Ясно, что у тех, кто смог выжить в таком опасном месте, был свой способ выживания. После того, как стража зала Звездного Бога вырвалась наружу, постоянно раздавались звуки битвы. Лу Шен медленно вышел из отеля. Он видел, что область в пределах нескольких сотен метров заполнена черными монстрами. 10 охранников Дворца Звездного Бога, которые только что атаковали, были подобны рифам в потоке, надежно блокируя всех монстров, которые пытались ворваться. Выйдя из отеля, Лу Шен посмотрел вверх и увидел огромную трещину в небе, которая постоянно испускала фиолетовый свет. Трещина все еще сыпалась, как клетки, и множество монстров пустоты устремились вниз. Все невидимые монстры бросились на него с налитыми кровью глазами. Лу Шен не знала, что Ван Цзин и ее ученица сделали, чтобы свести этих людей с ума. Он взглянул на массивную трещину, которая, казалось, вела к внешней стене матери реки. «Лучше иди и посмотри, что происходит». Немного подумав, Лу Шен прыгнул, и тонкий слой серого тумана покрыл его тело. Он полетел прямо к огромной трещине в небе. В данный момент, Чи, красная молния пронеслась по горизонту и ударила по разлому в небе. Трескаться. Трещина внезапно прекратилась и разбилась, как стекло, превратившись в бесчисленное множество исчезнувших фиолетовых огней. Красный электрический свет мягко покатился и упал на землю. Он упал с глухим стуком. На самом деле это был Вэй Дэчжуан, которого Лу Шен видел всего несколько дней назад. На нем была красная боксерская перчатка и бледно-желтый трико. Выражение его лица было таким же тусклым и безжизненным, как всегда. «Ой, это снова ты?» Вэй Дэчжуан тоже видел Лу Шена. Похоже, его не особо заботило то, что он парит в воздухе. «Я получил здесь бедствие на уровне разрушения и немедленно бросился к нему. А да, вы знаете, где бедствие. Я летел слишком быстро и не обращал внимания на дорогу. Я пролетел над головой?» — спросил Вэй Дэчжуан с выжидательным взглядом у Лу Шена. Этот парень сломал трещину бездны и продолжал вести себя так, как будто ничего не знал. Действительно, Лу Шену было любопытно. «Катастрофа? Здесь катастрофа? Я никогда в жизни не видел катастрофы. Черт возьми, это даже лучше, чем я. Разрушительное бедствие, которое сейчас перед вами, даже не считается бедствием в ваших глазах, верно?» Вэй Дэчжуан почувствовал отвращение. «Ты прав, все эти бедствия тривиальны. Почему мы должны создавать специализированную организацию для их решения? Это пустая трата ресурсов. Не лучше ли уничтожить их всех?» Он потер подбородок и кивнул. «Я думаю, что эти дикие животные очень милые». Лу Шен посмотрел на свирепых и иллюзорных монстров на земле и улыбнулся. «Я вышел расслабиться, когда мне нечего делать. Я чувствую себя намного лучше, увидев их». «Это так». Вэй Дэчжуан взглянул на невидимых монстров, которые злобно смотрели на Лу Шена. «Посмотрите на их милые глазки. Вам не кажется, что они наполнены позитивной энергией?» — спросил Лу Шен.